Больше всего людей интересует их собственное «я». Психолог позвал испытуемых в шумный клуб. Два психолога находились в центре, а испытуемых усадили в углу. Их попросили поднять руки, когда они услышат, что говорят психологи. Испытуемые инстинктивно поднимали руки, когда произносилось их имя. Это тот самый момент, когда вы чувствуете «говорят обо мне» или «мне кажется, что я слышу свое имя». В клубе, где громко гремит музыка, сложно поговорить с человеком рядом с тобой. Тем не менее, люди сразу замечали, когда речь шла о них самих. По сути, это интересно всем, и наоборот. Есть мнение, будто люди проявляют интерес к рассказам о других, а не о себе. Однако мало кто считает посторонних важнее себя или интересуется историями других людей, которые совершенно с ними не связаны. Можно с уверенностью сказать, люди, проявляющие интерес к историям других, также интересуются историями, которые их затрагивают. Большинство людей сопоставляют себя с главным героем истории, каким они его видят. Итак, когда ключевой герой сталкивается с кризисом, мы погружаемся в него вместе с ним и подбадриваем, чтобы он смог из него выйти. Поскольку мы проецируем себя на главного героя, нам не хочется, чтобы он умер или не преодолел кризис. Универсальные чувства — это очень простой и важный совет, позволяющий идентифицировать главного героя самим собой.